мисс Карадак. Ахо скромно отошла, села на траву рядом с Колокольцевой и поцеловала девушку в губы. «От тебя пахнет Юстасом», — прошептала она ей прямо в ухо. С другого боку к юной красавице подсела сама красавица Татьяна Фалькон-Тушинская. «Твое Величество, как сладко от тебя пахнет карадагом!» Милка ничего не отвечала, погруженная в печаль. Ах, как счастлива она была здесь все лето, пока не съехались все эти поэты и художники, добавит тут всякий внимательный читатель. Да, конечно, никто не отрекается от литовского чудака и красавца. А те, кто прослеживают любовную ситуацию на этом курорте, оценят по заслугам его джентльменский такт, позволивший отогнать от мисс Карадак все связанные с ним подозрения. Ну вот, извольте, он сидит в значительном отдалении от Колокольцевой, за столом рядом с Миркой Ваксон и Анкой Р., распивает с ними и с обаятельным сценаристом Милоновым бутылку коньяку Грэмми, принесенную последним в объемистом кармане чесучевых брюк, и рисует в своем альбоме портреты участников и участниц августовских торжеств, которые всем своим пылом, вдохновением и любовным трепетом полностью отвергают возможность каких-нибудь мрачных событий. Ну вот, например, скетч. Антоша Андриотис, губастый почти как Эр, тощий, в клоунских штанах с Портобелло, камлает, витийствует своими словесами перед двумя женщинами, похожими на мать и дочь, и обе любимы. Скрым-тымным — это пляшу Томичи, скрип темниц или крик о помощи, или у судьбы есть псевдоним — темная ухмылочка с крым-тымным. С крым-тымным то, что между нами, то, что было раньше, вскрыв темним. Ты мы с закрытыми глазами в счастье стонет женщина с крым-тымным. С крым-тымным языков проматерь. Глупо верить разуму, глупо спорить с ним. Планы прогнозируем по сопромату, но часто не учитываем с крым-тымным. С крым-тымным — это не силлабика, Лермонтов поэтому не переводим. Вьюга безликая пела в Елабуге, что ей померещилось с крым-тымным. А пока пляшите, пьяны в дым, шагадам-магадам с крым-тымным. Но не забывайте, рухнул Рим, не поняв приветствия с крым-тымным. Следующий скетч Юстинаускаса. Кукуш Лапидарьевич Октава, единственный в тоненьком пиджачке с галстуком а-ля тифлис, держит ногу на табуретке, на колене гитара, лоб высоченный, тончайший усик. Исполняется новая песня про Амадея. Моцарт на старенькой скрипке играет, Моцарт играет, а скрипка поет. Моцарт отечество не выбирает, только играет всю жизнь напролет. Припев. Григ Барлахский, Ваня Шейкин, Люба Октава и Таня Фалькон. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба. Коротки наши лета молодые, миг и развеются, как на кострах, красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах. Припев, две пары в вальсе. Где-нибудь на остановке конечной скажем спасибо и этой судьбе, но из грехов своей родины вечной не сотворить бы кумира себе. Припев, две пары увядают к его ногам. И вдруг возникает новый ансамбль. Юнга Горец с гитарой в руках, Леон Коум с флейточкой и Катя Человекова с проникновенным бубном. Юнга поет. Плыл кораблик вдоль канала. Там на ужин били склянки —